Какое-то время Анна стояла у окна, затем вернулась к столу и, взяв оставленную Майс Грейвом на столе ладанку с реликвией, поднесла ее к губам и опустилась на колени. Так за молитвой ее и застал перезвон колоколов, сзывающих к крайней мессе. Анна поднялась. Следовало поторопиться, чтобы еще до света добраться в Вестминстер. Вглядываясь в едва сереющий сумрак, она осторожно улыбнулась. «У нас есть любовь, Фил, а это несокрушимая сила». Глава 8. Странный король. В Вестминстер Анна проникла через калитку для слуг. Несмотря на ранний час, здесь уже было шумно. Гремели тазы и кастрюли на кухне. Смеялась стража. Толстая помощница домоправителя за что-то отчитывала сонного пажа. Оставив во дворе Соломона, принцесса проскользнула в покои и, миновав застывших словно изваяния лучников в туниках поверх доспехов, двинулась через анфиладу огромных еще полутемных залов. Где-то осторожно скрипнула дверь. Анна остановилась, прислушиваясь, но все было тихо. Потом, совсем неподалеку от нее, мелькнул слабый свет свечи, послышался звук поцелуя и нежный шепоток. «Я тебя люблю. Приходи, я буду ждать». Анна улыбнулась. Несмотря на усталость и потрясение, испытанное ею при известии о Кларенсе, у нее было легко на сердце. Душа и тело ее были удивительно спокойны. Миновав узкий сводчатый переход со статуями святых в нишах, принцесса вошла в свою молельню, сбросила плащ и, взяв с пюпитра молитвенник, направилась в свои покои. Теперь она была дома, и никто ничего не мог заподозрить, если не обращать внимания на ее припухшие губы и сияющие глаза. Важная статс-дама Грейс Блаун как раз поправляла вуаль в своем громадном головном уборе, когда в зеркале позади себя обнаружила принцессу. «Ваше Высочество? Святые угодники! В такой час?» Она так растерялась, что присела в реверансе, глядя в зеркало, спиной к принцессе. «Разве вы не получили известие, что я осталась в Савое, а там заведено вставать к ранней мессе?» Анна не стала пускаться в объяснение и поспешила в свои апартаменты. Как сумрачно и мертво было все в ее опочивальне. В полумраке мерцала позолота на вздыбленных грифонах у полога кровати. В камине, припудренные золой, слабо мерцали уголья. Анна вдруг почувствовала, что ее клонит в сон, и встряхнула головой. «Нет-нет! Сначала необходимо написать в Понтефракт отцу». Она взяла в руки перо и задумалась. Филипп из любви к ней поведал об измене герцога Кларенса. Но не может же она сказать отцу, от кого получила столь важное сведение. Подобное обвинение настолько серьезно, что невозможно отделаться ссылкой на слухи. Что же придумать? Ей не хотелось сочинять какую-нибудь нелепицу, ибо отец мгновенно распознает ложь. Тишина покоя баюкала, мысли путались. Прошедшие день и ночь забрали все силы. Она устало склонила голову на руки. Но уже через мгновение выпрямилась, поймав себя на том, что погружается в дремоту.